Я вышел из пещеры и спрыгнул на землю, используя крылья. На самом деле я ведь мог и взлететь наверх, чтобы посмотреть, что там на скалах. Но был бы в этом смысл. Вряд ли там будет что-нибудь. Да и граница зоны могла куполом накрывать лощину совсем низко. Я двинулся дальше вдоль стены. По пути мне попадались единичные ниблы, которых я не трогал. Они были слишком мелкие. Но что самое странное, они не убегали от меня и даже не нападали. Просто продолжали делать свои лохматые дела, когда я проходил рядом, словно бы не замечая меня. И тут возникал вопрос. Почему? Это может быть королевская кровь? Но вряд ли. Я получил только навык, а не саму кровь. Яйцо в инвентаре? Тоже нет. Оно ведь в другом измерении. Всего скорее это мой уровень и то, что они не защищают логово. Но вот, наконец, мне повстречался мохнатик 27 уровня, который вправду сразу же без раздумий рванулся ко мне. Вы получили 27 очков опыта. Ваш опыт — 1679 из 2064. Эстиас души плюс 1, общее значение — 302. Убито низших ниблов — 219. Через полчаса я вышел к огромному гроту, что был в стене. В нем сидели два человека у костра, а вокруг них было много трупов мохнатиков. Я расслышал их тихое переругивание. Это были две женщины. Опять женщины на мою голову. «Черт, да когда они кончатся? Все прут и прут. Я скоро рухну от усталости». «Я тебе говорила, что что-то произошло на их поляне. Что-то их распугало». «Да поняла я. Я же не на тебя злюсь. Это тебе надо на меня. Я хоть немного успела вздремнуть». «Смотри, какие заботливые. Даже не верится. Хотя Андраста и Сейер тоже остались нормальными». Я одел на себя фонарик и двинулся к ним. Когда они рассмотрели свет, приближающийся к ним, то перестали перешептываться и вскочили. Одна направила на меня копье, а вторая — лук. Одна из них крикнула. Я посчитала, что та, что помоложе. Голос у нее был повыше и энергичней. Та, что была на дежурстве ночью. «Стой! Ближе не подходи!» Я остановился, когда мне крикнула вторая, держащая копье. Голос у нее был мужиковатым. «Кто ты? Назови себя!» И хоть я и стоял в метрах 20 от них, отчего мой фонарик вряд ли слепил их глаза, но зато свет кристалла хорошо освещал меня для них. Все же это была больше лампа, чем направленный свет. Я снял треуголку и расстегнул плащ, чтобы показать им свое имя. Увидев его, они зашептались, но я-то все слышал. «Он не из них». «Да, а уровень, смотри, какой высокий. А может, все же его послали за нами? Мы уже день как сбежали. Может, он договорился с отцом. Сама знаешь, как он умеет». «Не знаю». «Так что будем делать?» «Не знаю. Он запросто нас крутит. Но нас двое, а он один». А тем временем я разглядывал их. Держащая в руках лук оказалась невысокой японкой. Мой висок пронзила игла боли. Айка Намура, 12-й уровень по прозвищу Кошка, одета сносно, брюки, куртка на голую грудь, что застегнута лишь наполовину, сапоги, черные волосы заплетены в длинную косу. Вторая же была коренастой женщиной с короткими черными волосами. Одета так же, только грудь чуть ли не вываливается из-под куртки, которую она даже не застегнула. Наверное, потому что просто не смогла. Вита Кавон, тоже 12-й уровень, прозвище Глори. Я устал ждать, когда они закончат переговариваться, и заговорил первым. «Я могу вам помочь, и с тем, и с тем. Во-первых, у меня есть лагерь. Он, правда, далеко отсюда. Так что если вы вдруг решите присоединиться, то я вас отнесу туда. Для меня это не проблема. Во-вторых, я крайне заинтересован в том, чтобы узнать, от кого вы сбежали. Чтобы, скажем так, наказать плохих парней». Глори зашептала. «Что он несет? Очередной поехавший?» Но японка выкрикнула мне. «И как ты понесешь? В инвентаре, что ли?» Глори хрюкнула. Я посмотрел по сторонам и, найдя здоровенный камень, с легкостью поднял его над головой обеими руками, а затем швырнул в сторону. Возникла минута молчания. Я опять устал ждать развития событий и пошагал в их сторону. Они молча опустили оружие, подпуская меня к себе. И я подошел к ним. Вблизи я их рассмотрел уже лучше. Обе были ниже меня на голову. Я молча подхватил сначала одну, усадив себя на руку, а затем и другую на вторую. И пошагал напрямик к форту. Но по пути туда они все же начали говорить. Глория все время шептала японке свои мысли, как будто бы я не слышал. Она же прямо говорила их над моей головой. «Он что, робот? Мы согласились? Может, он очередной маньяк? Я бы с таким... Небось, силушка у него и в штанах недюжая. Да он же такие позы может. Хрен мы от такого сбежим. Как бы хуже не было, чем до этого». Айка, наверное, тоже уже устав слушать напарницу, заговорила. «Не знаю, почему мы тебе доверились. Но Глория права, мы бы от тебя не сбежали. Так что мы понадеемся, что ты честный человек». Это были ее единственные слова. А Глория продолжала периодически все комментировать над моей головой. «Где ж он так прокачался? Может, и вправду убивает только плохих? Поэтому ему бонусы такие и дали. Да он в натуре робот. Он уже часу в таком темпе идет. Мать, что это?» И тут же она спросила меня в полный голос, указывая на форт пальцем. «Это что, хочешь сказать, что вот это страшное место — твой лагерь? Да это же пыточная какая-то! Я туда не пойду! Сразу же видно, что ты маньяк-насильник! Какой нормальный человек в таком будет жить?» Я ответил. «Это он снаружи стрёмный, а внутри получше выглядит. К тому же за стенами она всегда спокойней». Подойдя к воротам, я вызвал Эстес и попросил ее передать Андрасте, что мы пришли, и чтобы они открыли нам ворота. Не хотел пугать женщин, залезая на стену. Глория не умолкала. «И чего ждем? Они что, сами открываются? Это ты воротам сейчас сказала, чтобы они передали открывать? Волшебный пароль такой? Передай открыть. Или там люди? Все маньяки?» Но мы услышали голос Андраста, которая крикнула, что они открывают ворота, отчего я почувствовал, как тело японки расслабилось. Последовал громкий стук от затвора, и одна из створок отворилась наружу. И через проем к нам вышли Андрасты с Эйра. Младшая сразу вела внутрь новеньких. Воительница же пошла рядом со мной. Где-то за горами нашей лощины начинало появляться солнце, разгоняя мрак ночи в небе. Я зашел сначала на склад, выгрузив всю одежду и оружие с эльфов, а затем прошел в главный шатер. Андраста уже сидела на том же месте, что и до моего ухода, так что я тоже не стал изменять правилам и направился к месту напротив, на котором я сидел в прошлый раз. На ходу, снимая шляпу, плащ и перчатки, я сменил кожаную куртку на атласную сорочку. Сев за стол, выгрузил на него две полные вина фляги и начал забивать трубку. Андраста же заговорила. «Возможно, ты и прав. Эстес очень помогла». Она подалась в мою сторону, склонившись грудью к столу. И я тоже к ней пододвинулся. Воительница тихо заговорила. «Вокруг Ольги происходит что-то непонятное. Около 2 часов назад волк, проснувшись, пришел к костру, а увидев льва, набросился на него с кулаками, обвиняя в том, что он увел у него Ольгу. Кэти же сейчас рыдает уже целый час. Объяснить ничего не может. А гора только удивленно молчит и чешет затылок с таким видом, как будто только родился и увидел мир вокруг. А проходя мимо валькирии, виновато смотрит, словно пес. Если честно, я и сама начала посматривать на льва. Ну, ты понял, в каком плане. Помешательство какое-то». Я кивнул и спросил. «Где сейчас Ольга?» Андреста помрачнела. «Она под утро ушла, 2 часа назад, когда увидела разъяренного волка». Я снова кивнула. «И все сразу очнулись от наваждения?» Она помотала отрицательно головой. «Не все. Я до сих пор думаю о льве». Я махнул рукой, улыбнувшись. «Вряд ли наваждение коснулось тебя. Ольга была с другими намного больше. Именно с теми, кто сегодня ночью ударился в разврат. Возможно, пойку уберегло то, что она была не совсем в хорошем состоянии. Ладно, со львом ты уж сама решай. Это сугубо твое личное дело. А вот я бы посоветовал тебе послушать, что нам расскажет кошка. Приведешь ее?» Она встала из-за стола и направилась на выход. Но, внезапно остановившись, обернулась и сказала. «Я тебе это сказала, потому что для меня это очень странно. Мне всегда нравились только... «Неважно». Я вздохнул, пожав плечами и разведя руками в сторону. Система нас поменяла. Но она уже вышла из шатра, не обратив внимания на мои слова. Появилась Эстиас и с ехидством заметила. «Я смотрю, ты как магнит для женщин». Я лишь укоризненно посмотрел на нее и спросил. «Отследила Ольгу?» Та кивнула. «Она направилась обратно в тот грот, где ты их оставлял до этого». «Значит, она осознала свое влияние и решила быть в одиночестве». В шатер зашли андрасты с новенькими, и те уставились на меня, как будто увидели в первый раз. Глория же, отойдя от оцепенения первой, сразу же, как она обычно это делала, громко зашептала кошке. «Да это же бог! Ты посмотри, какой он!» Но тут кошка пихнула ее локтем, заставляя замолчать. Та лишь удивленно возрилась на свою товарку, подавившись словами и хватая ртом воздух от возмущения. Андраста же села за свой стул, а я жестом указал новеньким присаживаться. Айка молча села, а Вита, обидевшись на подругу, села по другую сторону от Андраста. Я заговорил первым. «Как видите, у нас тут не так страшно, как кажется снаружи. Может, это даже очередной плюс этого места — отпугивать других». Мою речь прервал рев снаружи и треск ломающихся досок, отчего девушки вздрогнули. Я удивленно посмотрел на Эстиас, которая исчезла и тут же снова появилась, рассказав, что это Вася буянит. Сейчас он очень злится от того, что не понимает, что произошло вчера, и зачем он полез драться со львом. И в данный момент он принялся усердно работать, разбирая хибары. Я вернулся к своей речи, обращаясь к девушкам. «Не переживайте, у нас тут идут работы по улучшению жилищных условий. Сейчас сносим ненужные постройки. Так вот, я надеюсь, что с первой частью, что я вам обещал, я помог. Перейдем ко второй. Расскажите нам, от кого и откуда вы сбежали?» На удивление заговорила Эка, а Вита сохранила теперь полное молчание, скрестив руки и дуясь. «Точно не могу сказать, в какой стороне мы были или находимся сейчас». Я перебил ее, пояснив. «Там, где мы встретились, был северо-запад. А сейчас мы находимся на западной стороне от центра леса и чуть дальше от середины длины радиуса». Айка молча выслушала, затем, подняв взгляд вверх, что-то прикинула в уме и, кивнув, продолжила. «Я не знаю, где центр леса, но, значит, на востоке. Оттуда мы и пришли. Просто шли, куда глаза нас вели, от другой стены. Там есть группа людей, их возглавляет пастор, взявший себе имя отец. Не знаю, какого он вероисповедания, был ли он таким раньше или продолжает говорить то, во что верит, а может, ему уже здесь снесло голову. Но главное в его вере — это то, что все женщины здесь должны служить мужчинам. Ведь мужчина в этом Божьем царстве — это сын Божий, а женщина — грех. И они ловят женщин и делают с ними все, что хотят. Он собрал несколько человек вокруг себя, а убеждать он умеет. Те, словно щенки, готовы выполнять все, что угодно, о чем он их попросит. Он умеет залезать в голову другим. Даже некоторые женщины через день становятся полностью покорны. Таков дар его убеждения. Засели они в небольшом замке, что является частью скалы. Двухэтажный, есть подвал. Многие комнаты закрыты, и их тяжело открыть. На них старые замки. Кажется, я знаю, где именно этот замок располагается. В том месте, где, по моим расчетам, должен находиться третий молебен. А еще я задумался на тему, конечно, не очень этичную, но что было бы, если к ним отправить Оньгу? Я задал Айке вопрос. «И сколько там людей?» Та пожала плечами. «С отцом было еще три мужчины — Пират, Рэмбо и Холл. И когда мы сбежали, у них оставалось три женщины. Одна из них, Адель, полностью подчиняется отцу. Две другие, Китти и Хантер, не знаю, что с ними». На этих словах она грустно замолчала, а Глория насупилась. Я посмотрел на Андраста и кивнул ей. «Я отправлюсь к огоньку, поговорю с ней. Но вряд ли она вернется, сама понимаешь, почему. А затем отправлюсь к этому отцу, так что вернусь, наверное, к вечеру или уже завтра утром. А если Эстиас побудет еще пока что с тобой? По моим прикидкам, где-то еще шесть человек бегает в лесу. Так что, по возможности, далеко от форта не отходите». И уже вставая и облачаясь в свою кожаную броню, я снова обратился к Айке. «Вы видели в той стороне поляну с мохнатиками?» Так кивнула. «Да, там рядом такая есть». А затем с импульсивностью воскликнула. «Так это ты уничтожил ту, где мы прятались?» Я кивнул, а затем добавил. «Есть еще третья, но пока не нашел. Но с каждым уничтожением какого-либо вида монстров скала древов становится все больше. Так что пока я не буду уничтожать другое поле. Да и вам надо прокачиваться, так что я поищу еще третью». И я вышел из шатра, увидев, как во дворе все изменилось. Площадь стала чище, несколько хижин исчезло, и появилось больше палаток. Все занимались своим делом. Мужчины разбирали хижины, а девушки пытались соорудить открытый тент из одной палатки, используя длинные шесты от хижин. Я улыбнулся девушкам, когда те посмотрели на меня, а Кэти стала пунцовой и потупила свой взгляд. Кстати, она теперь вывела свое прозвище на обозрение. Фокси. Ну да, волк, лиса и лев, смешно. Проходя мимо парней, лишь Ганджу кивнул мне, а я в ответ ему. Остальные же сделали вид, что не заметили меня. Хотя Вася даже перестал ворчать. Отойдя от них, рядом со мной появилась Астес и зашагала со мной в ногу. «Кэти сходит с ума, так как ты ей очень нравишься. Но самое смешное, что Валькирия так и не поняла, что вообще произошло этой ночью. Так что горе повезло». И она звонко засмеялась. «Ой, даже и не знаю, что делать со всеми этими конкурентками». Она прильнула ко мне и зашептала на ходу. «Хотя меня успокаивает только одно, что ты пока чист телом». И блеснув напоследок злобным взглядом, что определенно предназначалось мне, как предупреждение, она растворилась в воздухе. Но прежде чем она успела сбежать, я успел сказать ей одно слово. «Сакхил». Она тут же проявилась обратно с яростью в глазах. «Даже не вздумай, я убью каждую!» Я театрально удивился. «То есть теперь ты меня контролируешь?» На что она поперхнулась, но нашла силы подавить свою ярость и возмущение. Но ее слова так и сочились злобой. «И тебя я тоже убью, и плевать мне на связь душ!» Я остановился. Наверное, это выглядело со стороны очень необычно, что я стою посреди пустой улицы и разговариваю с пустотой. «Я начинаю закипать, и скоро я чувствую, сработает Сакхил. А я не хочу быть для людей самым ужасным монстром в этом лесу». На чистоту выпалил я. Кусая губы, призрак долго молча смотрела на меня, но затем кивнула. «Тогда огонь». Я расширил глаза, даже мой самоконтроль не смог справиться от неожиданного удивления. Но она пояснила свои мысли. «Ты можешь в процессе перейти в боевую форму, я помню. И люди вряд ли переживут такое. Так что это просто мой совет тебе». И она показушно отвернулась от меня и уже только после этого растворилась в воздухе. Я перемахнул через стену и рванул к молебну. Достигнув его, я стал шумно приближаться и, стараясь оповестить Ольгу о своем появлении, выкрикнул. «Эй, Огонек, ты тут?» И тут же увернулся от фаербола, выпущенного из щели. Я снова крикнул. «Я пришел поговорить. Я зайду?» И заглянул в щели. Фаерболов больше не последовало. Она сидела внутри у маленького костерка в позе лотоса, одетая в черную броню эльфийского разведчика. Я вошел и сел напротив нее. Она испытывающе смотрела на меня, а я убрал шляпу с плащом и закурил. Достал флягу и предложил ей. Вот она не отказалась. Сделав пару глотков, она устало заговорила. «Я сама не знала». Я кивнула. «Не догадывалась. Ведь это, оказывается, из-за меня Лютик и Громила сошли с ума». Я снова кивнула. «Я не знаю, как это контролировать. Оно как-то само выходит. Все вокруг впадают в похоть. Ты даже не представляешь, в какую. Тогда даже Громилы с Лютиком начали друг друга... Ну, это...» Ее передернуло от воспоминаний, и она хрипло попросила. «Дай закурить». Я протянул ей трубку, а сам, забрав флягу и сделав глоток, спросил. «С кем у тебя договор? С какой сущностью?» Ее повело от табака, и заплетающимся языком она проговорила. «Это был какой-то дух огня, не договор или наговор. Обмен. Силу, что он дал мне, на то, что он станет частью меня. Ему нужно было тело, как и всем вокруг. Всегда хотели мое тело». Я уточнил. «Какой именно дух огня?» Она впадала в дрему и, уже засыпая, бормотала. «Он, она, Ее имя. Она заснула, опустив голову на грудь. Я встал и, приблизившись к ней, забрал трубку. Но она подняла голову и воззрилась на меня светящимися глазами. Ее голос был спокоен. «Эриус, так меня называют. Я огонь, что рождается из желаний смертных». Я сел обратно. «И тебе что, нравится сидеть здесь, в пещере?» Дух в теле Ольги огляделся по сторонам. «Я еще слишком слаб. Да и это тело тоже, чтобы я...» Она запнулась и уставилась на меня. Ее волосы начали слабо светиться. «Почему? Почему я так рано вышел? Это из-за тебя. Что это за сила?» Она двинулась ко мне, наступая коленями прямо в костер, но он не причинял ей никакого вреда. Ольга всем телом прижалась ко мне. Ее ладони обхватили мои щеки, и она навалилась на меня, пытаясь опрокинуть на спину, и возмущенно бормоча. «Кто ты? Почему меня так тянет к тебе?» Ее волосы превращались в пламя, а вместо глаз разгорался огонь, как будто она превращалась в огненные элементали. Ее кожа становилась белого цвета, тоже начиная слабо светиться. В моей голове начинал крутиться один вопрос, не дающий покоя. «Где Ольга? Она жива? Этот дух меняет ее тело. Сможет ли оно потом стать прежним?» Я хотел уже спросить духа об этом, но ее жаркие губы прикоснулись к моим. Она отпрянула, начав расстегивать мою броню. А я же был в замешательстве, не зная, что предпринять. То ли прекратить все это, то ли поддаться. Я обхватил ее кисть и спросил. «Где Ольга? Ты вернешь ей контроль?» На томных губах появилась слабая улыбка. «Я уже здесь, тебе не о чем волноваться». Она надавила ладонями мне на грудь, но я не сдвинулся, и она восхищенно удивилась, и, устав, быстро начала снимать одежду уже с себя. Я спросил еще раз. «Душа Ольги, она цела?» Уже голое тело Ольги снова село на меня сверху. Ее кожа стала белым светом, вместо волос пылало красное пламя, но не вверх над головой, а вниз, развивая словно грива на ветру. Она снова принялась нетерпеливо развязывать ремни моей брони и, страстно поцеловав, ответила. «У нас одна душа. Теперь я — это она». Я замер, внутри все похолодело. Она уничтожила личность Ольги, сначала немного вплетя себе в ее душу, а затем медленно все больше и больше поглощая ее. Я просто каким-то образом ускорил весь этот процесс. Или не я? Она сама решила умереть, осознав, что вокруг нее происходит, а я своим присутствием начал ускорять рост духа в ней. Эти два обстоятельства позволили духу завершить свой каверзный план? И что мне теперь делать с этим духом? Наконец она справилась с застежками и распахнула мою куртку и замерла, рассматривая мои татуировки. «Это же... Ты же странник! Как ты смог? Ты вплетен! Ты уже вплетен в Эллу! Как такое может быть? Странники рождаются в других мирах, а не в Эллу! Иначе бы ты был не странником!» Элло плюс один. Общее значение 31. Я хрипло, почему-то у меня пересохло горло, Риана уточнил. «А кем?» Она мотнула головой, срывая с моих плеч куртку вниз. «Странник — это тот, кто приходит извне, из мира вне Элло. Те же, кто рожден в Элло, это путники. А у тебя шрама. У странников не может быть шрамов. Элло очищает от старых следов. Как же так вышло?» Элло плюс три. Общее значение 34. Она завороженно водила руками по моему телу, ощупывая мои шрамы и татуировки. «Ты, рожденный вне Элло, являешься уже его частью. Как будто бы был рожден здесь. Как будто две жизни объединились в одну». Элло плюс один. Общее значение 35. Она привстала и прижалась ко мне своей шикарной грудью, заглядывая на мое плечо и проводя рукой по моим шрамам на спине. И через время она отстранилась, продолжив держать мои плечи в руках, и, серьезно посмотрев в мои глаза, проговорила. «Покажи мне свой истинный облик. Я уже поняла, что ты выглядишь не так, каким хочешь казаться». Я развеял заклинание трансформации, и она впечатленно замерла, а ее рука медленно потянулась к моим рогам. Ее губы тихо зашептали. «Гибрид! Невероятно! Демон?» И она снова удивилась, Казалось, она просто не устает удивляться. «Покажи мне свою татуировку». Но я отрицательно покачал головой, на что она сузила глаза. Ей явно не понравился мой отказ. Но затем ее лицо снова расслабилось, и она резко ухватила меня за один из рогов, что успели вырасти сантиметров на 15, и нагнула мою голову вниз. Я даже удивился тому, как легко она смогла меня пересилить. Дело в рогах, я уязвим. Если их трогать, я слабею. А она, держа одной рукой меня за рог и склоняя мне голову все ниже, второй рукой начала стягивать с меня штаны. Когда же ей удалось их приспустить, она схватила меня за второй рог и с силой отдернула мою голову назад. Мне показалось, что она неимоверно сильнее, чем я, так что я подставил руки за спину, чтобы не свалиться назад. А она прижалась ко мне своим горячим телом, начав изгибаться, словно танцуя. Я еще пытался ей как-то сопротивляться, но я уже чувствовал просыпающуюся ярость, глубинное желание обладать, что окутывало мой разум. Я чувствовал, как мои зубы удлинялись, а мышцы начинали разрываться от напряжения. Сагхил не вовремя просыпался, и я растворялся лишь в одной мысли — она моя. Я еще видел удивление в ее глазах, когда обхватил ее талию руками и встал вместе с ней на ноги. Мой затылок уперся в потолок пещеры, а хвост оплел ее шею, и я, уже более не сдерживаясь, погрузился в нее снизу. Это было долго и мучительно, но мучительно сладко для меня. Она, пылая, периодически начинала не то что стонать, а просто орать и взрываться огнем, вырывающимся из ее тела в такт моим движением, что оплавлял все вокруг нас. А под конец она горела так, словно бы я держал в руках чистый бесформенный огонь. И в моей голове не было ничего, кроме одной цели. Цели раствориться в ней, стать единым целым. Наконец, мое сознание и тело взорвалось эйфорией, после которой я медленно начал осознавать свое «я». Я, покачиваясь и все еще держа ее в своих руках, упал на пол и завалился сверху на нее. Ее тело, подо мной уже слабо мерцая и исчезая, начало рассеиваться искрами. Ваш осколок огненного льда усиливается. Ваша защита от концентрированной энергии усилена на 2%. Улучшение способностей и заклинаний всех типов плазмы на 2%. Коэффициент осколка 2. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 550 и 491. Поздравляем! Вы совершили нестандартное убийство, убив существо от истощения сил. Осталось совершить 4. Вы получили 103 очка опыта. Ваш опыт 1782 из 2064. Убито духовных сущностей 1. Внимание! Обнаружены повторные нарушения основных принципов тестирования. Во время тестирования нельзя уничтожать души других сторонников, так как они должны вернуться в точку изъятия. Проверка проведена. Принято решение. Невиновен. Нарушение правил тестирования не обнаружено. Обнаружено стороннее вмешательство в процесс применения допустимых функций, не предусмотренных тестированием. Внимание! Вы получили одну благодарность Ласай за помощь в выявлении неполадок в работе системы. Я лежал голый на расплавленном полу. Он все еще был теплым. Я понимал теперь слова Эстес. Даже огненный элементаль или дух не смог выдержать. Правда, всего скорее из-за маленького уровня. От тела Ольги ничего не осталось. Оно то ли сгорело, то ли рассеялось. Дух четко сказал, что Ольги больше нет, что он ее поглотил. Но у меня оставалась еще надежда на то, что дух мог, ослабнув, уйти, конечно, на время и вернуть Ольгу. Но вышло, что он не соврал. Даже поглощение души подтверждает это. И даже проверка системы явно указывает на то, что душа Ольги была уничтожена еще до моего поглощения. Я начал подниматься с пола, желая уже начать облачаться в одежду. Но тут под собой обнаружил огненный кристалл формы из карандаш. Я перевалился на спину, вытянув перед собой руку с кристаллом, и рассмотрел его. Суть Эриус. Ранг фундаментал. Кристалл является сутью духа огня, что рождается из желаний смертных, порабощая их души тем, что разжигает в них пламя, заставляя желать чего-либо все больше и сильнее, пока они не сгорят лишь в одном желании. Младший служитель бога Такея, пантеон хаоса, фракса Кенса. Хоть кристалл сейчас и пуст, но наполнив его силой желания или чистой энергией, можно пробудить Эриус. В принципе, можно смело считать этого духа демоном, но пояснение Пантеоне Хаоса проясняет ситуацию, почему это существо называется духом. И получается, что я поглотил его душу, которую поглотил он. А если кристалл, не знаю как, поместить в нового носителя, этот дух снова зародится, поглотив новую душу, сделав ее своей. То есть у самого его нет ничего, только подобие зерна. Я бы назвал эту форму жизни вирусом. Висок кольнула боль. Подожди, мог ли сам Такея или Такея предложить Ольге данную вещь? Вряд ли сам дух, будучи развоплощенным, смог заключить с ней договор, ну или как-то, по идее, с ней взаимодействовать. Хотя, наверное, мог. Заключил договор и откатился по уровням, став частью Ольги. Ладно, это дело не моего ума. А вот что мне делать с кристаллом? Вот это более насущный вопрос. Я могу его уничтожить, могу отдать Эстиас. А могу ли я его как-то встроить в свою татуировку? Надо попросить Эстиас, и я его убрал в инвентарь. А затем Сев наконец-таки достал манускрипт, что я нашел у убитой мной насильницы Кейти. Охренеть! Я с таким все время бегал? Он был написан на древнем языке. Где она его вообще нашла? Все не нахожу время расспросить Кейти о шкатулке. Вернее, о том, почему те трое напали на нее. А свиток рассказывал о совсем другом, нежели об Ордене. В нем говорилось о древнем городе Лайсир, перед вратами которого сидит сам Вечный, лично оценивая каждого, кто хочет пройти в его царство несметных богатств и удовольствий. Что бы смертный ни искал, в том месте есть все — сила, знание, власть, свобода, любые наслаждения. В нем ты мог найти новую любовь. Если бы ты был в горе, то излечение от смертельного недуга или проклятия. Или несметные богатства. Любой смертный мог найти все, что он хотел или нуждался бы. Любой ответ на любой вопрос находится в нем. Но только Вечный разрешает войти, если он посчитает достойного таковым. И указывалась примерная область, где было это место. Примерно там, где был Тарпок. Это наводило меня на мысль, что брошен Саора, возможно, даже была из того города. Надо будет найти того эльфа-шпиона. Я устал и облачился в снаряжение. Все мои мысли были об Ольге. Мне было грустно, и меня разъедала злоба, не знаю почему или на кого. Но я решил выплеснуть ее на группку фанатиков. И я рванул к месту, где я считал должен быть третий молебен. По пути к нему наткнулся на вторую поляну нимблов, не став там задерживаться. Наконец, достигнув другого края стены, в которой было высечено двухэтажное подобие замка, я затаился на дереве и стал рассматривать строение. В стене были высечены бойницы. Некоторые были закрыты изнутри полусгнившими деревянными створками. Вход в пещеру был не закрыт. Виднелись заржавевшие петли, на которых раньше держалась, возможно, массивная дверь. Внутри помещения мелькал свет от факелов. Перед жилищем был разожжен костер, и сейчас возле него суетилась Адель, жаря мясо на палках. Ее фигура была почти нагая, немного тряпок прикрывала лишь грудь и слегка бедра. У входа в пещеру сидел Рэмбо, держа лук в руках, а на поясе свисала дубина, обитая железом. На нем была добротная одежда, та же самая, в которой были облачены Айка и Вита, когда я их встретил. Он жадно смотрел на Адель, постоянно поправляя или сжимая свои штаны. Я расслышал голоса, доносившиеся из одного из окон со второго этажа. Как это мужской монотонный бубнёж и женские истеричные крики. Меня обуяла ярость, и я посмотрел на Адель. Та, спокойно, не реагируя ни на что, продолжала жарить мясо. Мне хотелось ринуться в бой, но я так и не решил, что же мне делать с этой женщиной. Ведь, возможно, она тоже была сломленной и подавлена этими выродками. Возможно, мне стоит ее оглушить, а затем, расспросив других женщин, уже решить ее участь. Что я за монстр? Теперь я решаю, будут ли жить другие, достойны ли они этого. Чем я руководствуюсь? Своим личным мнением о том, что будет полезно моей группе? Пониманием, что ужасным людям в ней не место? И что врагов лучше не оставлять в живых на свободе? А что дальше, после этого испытания? Вдруг нам всем скажут сражаться против друг друга? Сначала надо дожить до этого, а пока собрать нормальных, в моем понимании, людей вместе. Я спрыгнул с дерева и рванул к Адель. Ударом по голове оглушил ее и тут же выстрелил из лука в шею Рэмбо. Стрела сразу его убила. Он даже не успел в агонии схватить ее перед смертью. Вы получили 123 очка опыта. Ваш опыт — 1905. из 2064. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 69 и 44. Эстиас души плюс 1. Общее значение 303. Убито странников 13. Я замер, смотря в окна и прислушиваясь. Медленно присел, сорвав кушак с Адель, связал ее руки за спиной. Взломал ее инвентарь, но он был пуст. Подкрался к Рэмбо, забрал стрелу, но его инвентарь тоже был пуст. Кажется, мне всеми вещами тут обладает только один человек. Я скользнул в темноту проема. Передо мной пристал небольшой пустой холл, пара проходов слева, пара справа. Первые проходы с обеих сторон вели в пустые помещения, в которых сейчас были навалены тряпки, используемые как спальные места. На одном из которых сладко спал Холл, здоровый мужик. Я отсек ему голову мечом, проверил его инвентарь, в нем находился только клинок. Вы получили 123 очка опыта. Ваш опыт 2028 из 2064. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 70 и 45. Эстиас, души плюс 1. Общее значение 304. Убито странников 14. Я последовал дальше. Одно из помещений было закрыто железной дверью. Следы на ней говорили, что ее пытались неоднократно взломать. Заглянув в замочную скважину, увидел, что она проржавела, и часть механизма сломана. Пока оставив ее в покое, я направился к другому проходу, в котором были каменные ступени, что вели на второй этаж. Я тихо поднялся и выглянул в помещение. Бубнёж и стоны раздавались громче. На этом этаже был длинный коридор, ведущий параллельно лестнице. В стороне к лесу располагались три прохода, а слева сторона, что уходила вглубь скалы, были скромные железные двустворчатые двери, наподобие, что я уже встретил в прошлом молебне с зомби. Я снова смотрел правую сторону. Как раз таки из среднего прохода и раздавались душещипательные мольбы и крики, и монотонный бубнёж. Я заглянул в первый проем, у которого, оказалось, была целая дверь, что сейчас была открыта внутрь помещения. Внутри располагалась добротная лежанка, около 6 кованых ящиков, несколько целых стоек с копьями и мечами. Окно было плотно закрыто. С этой стороны я увидел, что это железные жалюзи, а не деревянные створки. Возможно, помещение было плотно запечатано, и здесь тоже не было воздуха, поэтому все сохранилось. Я пригляделся к тумбочке возле койки. На ней лежала книга Ордена. Я последовал ко второму помещению и тихонько заглянул внутрь. Бубнящий все время мужчина стоял без штанов и руками сильно прижимал голову связанной голой девушки к своему паху. Он самозабвенно, словно преподаватель, задрав лицо кверху и обращаясь в потолок, нес ахинею о том, что женщины таким образом поглощают грех мужчин и сами очищаются. Второй же парень по кличке Пират, будучи полностью голым, насиловала еще одну связанную девушку, которая рыдала и истошно кричала, что ей больно. Китти, такой ник она выбрала, была связана необычным способом. Ее конечности были полностью согнуты в суставах, отчего ее кисти рук плотно прижимались к плечам, а пятки — к бедрам. И это делало ее словно без рук и безногой куклой. Она была очень сильно избита и сейчас лежала на животе. А парень явно насиловал ее нетрадиционным способом. Я вошел в комнату, схватив пирата за волосы и швырнув того в стену. Его тело поломанная кукла отпружинило от нее и свалилось на пол без сознания. Я подошел к отцу, что не сразу вернулся в реальность, и ударом кулака в челюсть оглушил его, ломая кости и разбивая зубы в щепки. Тот упал, а девушку, что он все это время держал, вырвало. Она не могла отдышаться, жадно выдыхая воздух и тут же борясь с рвотными позывами. Пока она приходила в себя, я кинжалом срезал путы с нее и с ее подруги, а затем остатками веревки связал насильников. Когда связывал отца, обратил внимание на кольцо на его руке. Сняв, пригляделся к нему. Кольцо воли ордена, ранг уникальный. Воля плюс 20, лидерство плюс 20, харизма плюс 20. Улучшает внушение надевшего на 15%. Раз в сутки дает возможность полностью подчинить разум другого существа на 10 минут. Дает баф членам группы или отряда бесстрашие. Хитрый лис. Этот пастор даже не уговаривал никого или не промывал мозги. Он просто ими управлял. Посмотрел на Хантер, что прижимала к себе полуживую Китти. Присел перед ними и поставил на пол два зелья восстановления здоровья. а затем, кивнув в сторону связанных, спросил. «Можете делать с ними все, что захотите. Если не хотите, тогда я их сам убью». Хантер странно возрилась на меня, но затем, кивнув, оживилась. Схватив один из пузырьков, она влила его в рот подруге, а потом уже сама выпила второй. Я пристально разглядывал их. Хантер была худой и долговязой, с русыми по плечи волосами. Кэти была пышной, полненькой блондинкой, при этом ее талия была очень тонкой. Я встретился глазами с Хантер, которой явно не понравилось, что я их рассматривал, на что я пожал плечами и задал совсем другой вопрос. «Там еще третья девушка на улице. Что делать с ней?» Хантер перекосила от ненависти. Она силилась что-то сказать, но никак не могла подобрать слова. Я просто кивнул и, встав, вышел из помещения. Заглянул в третью комнату, что оказалось полностью пустой. Лишь опять тряпье на каменном полу. Вышел во двор. Адель еще не очнулась, а я встал возле ее тела, не зная, как поступить. Была ли она соучастницей по собственной воле или ей управляли? Но теперь у меня 4 человека, что хотят ее смерти. Стоит ли мне ее выслушать, когда она очнется, а затем отпустить? Стоит ли мне ее помучить за ее злодеяние, прежде чем убить? Но, вспомнив выражение лица Хантера, решил ее не мучить. Это будет низко для меня. Я пронзил ее сердце мечом. Вы получили 123 очка опыта. Поздравляем, ваш уровень 25. Ваш опыт 87 из 2080. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 71 и 46. Уровень Эстиас 25. Эстиас души плюс 1. Общее значение 305. Убито сторонников 15. Я вернулся в дом и посмотрел на закрытую дверь на первом этаже, думая, как бы ее взломать. Склоняясь к тому, что ее придется выламывать силой, я поморщился от мужского вопля, что раздался со второго этажа, и я направился наверх. Картина была жестокой. Две голые девушки запихивали копье тупым концом в зад пирату, продолжая его вталкивать все глубже и глубже. В стороне сидел отец и с ужасом наблюдал эту картину перед собой. Его челюсть свисала вниз, и он мотал головой от боли. Я подошел к нему и уселся рядом, закурив. А затем, прикоснувшись к нему, взломал его инвентарь. В нем лежало аж целых 11 кошельков с золотом. Зелье регенерации, куча предметов одежды редкого и продвинутого качества, 8 драгоценных колец, пару золотых цепей, 100 монет фахата, несколько клинков, топоров и другого оружия. Я забрал все, а он все таращился на девушек, и каждый раз, когда он пытался заговорить, то тут же дергался от боли. Я тоже посмотрел в ту сторону. Девушки начали уже вставлять второе копье. При этом Кэти еще начала пинать ногой того прямо промеж ног. Да, месть женщину всегда ужасна. Я достал флягу с вином и отпил. Снова посмотрел на пастора. Достав кинжал, помахал им перед его лицом, привлекая его внимание. Тот испуганно дернулся и обернулся ко мне, словно в первый раз увидев. Я же улыбнулся и произнес. «Я могу тебе немного помочь, чтобы ты не мучился, как твой последователь. Могу сразу отрезать тебе все там. Так сказать, немного боли сначала, но зато потом будет ее меньше». У того, казалось, сейчас глаза выпрыгнут из орбит. Он задрыгал ногами, пытаясь отползти от меня. Но я воткнул ему нож в ногу, пробивая им кость. Тот выгнулся от боли, нечленораздельно мыча, но тут же отрубился. Я снова посмотрел на девушек. Кэти увлеченно продолжала мучить парня, а Хантер стояла передо мной и хмуро смотрела на меня. В ее глазах застыли слезы и усталость. Я кивнул ей, встал, вручив ей флягу с вином, и, подойдя, присел перед Кэти. У той в глазах был зажжен фанатичный огонь. Она с наслаждением продолжала мучить парня, уже подготовив третье копье. В ее глазах было чистое безумие. Я выпрямился, взял Хантер за плечи и повел перед собой в соседнюю комнату, где была койка. Та, шатаясь, еле переставляла ноги. На последних шагах я ее уже подхватил и донес на руках, положив койку и укрыв. Я вернулся обратно в пыточную. Теперь возникал острый вопрос Кэти: сможет ли она остановиться? Выйдет ли она из этого состояния? Я ткнул мечом в спину пирата, протыкая тому сердце. Кэти не обратила на это внимания, продолжая свою месть. Вы получили 123 очка опыта. Ваш опыт 200 из 2080. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 72 и 47. СТС души плюс 1. Общее значение 306. Убитых странников 16. Я подошел к пастору и, побив по щекам и поковыряв рану в ноге, привел его в чувство. Тот бешено заморгал глазами, а я полоснул его кинжалом по шее и вышел из комнаты, оставив его в свои последние мгновения жизни наблюдать за ужасом, что он породил. Вы получили 133 очка опыта. Ваш опыт 343 из 2080. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 73 и 48. Эстиас души плюс 1. Общее значение 307. Убито странников 17. Я решил пока не трогать Кити, дав ей шанс прийти в себя самой. Поэтому я направился к двери, которая, по моим соображениям, должна была вести в молебен. Приложив к ней руку, я применил навык жидкого железа, и все железо одной из створок опало водой, быстро затвердев на полу, а меня толкнуло внутрь вместе с засасываемым воздухом. Но я был готов к бою и не стал заходить сразу, скользнув за стену перед входом. Напряг слух, стараясь уловить малейшие шорохи из комнаты. Но в ней было тихо. Я резко заглянул, стараясь обхватить взглядом все помещение. Оно было больше, чем предыдущие два, и пустым. Я скостовал внутрь ночных бабочек, что осветили золотые убранства, ведь мне не хотелось снова получить неожиданный магический удар, и снова заглянул внутрь. Однозначно оно было пустым. Я расслабился, убрав оружие, но меня напрягло не пустое помещение, а тишина за спиной. Кити остановилась. Я развернулся и, резво вбежав наверх, подошел к комнате пыток. Кити сидела в углу, свернувшись калачиком, а под ее телом была огромная лужа крови. Этот мир не увидит рождения еще одного монстра, ведь сегодня он познал смерть настоящего человека. Я поднял ее тело и вышел с ним на улицу, чтобы захоронить, как полагается. Из зала я вынул около 40 килограммов золота, 10 серебра и 5 килограммов драгоценных камней. Поднял каждого знания древних языков и знания древних писаний на 50 пунктов. В принципе, новых историй и новой информации не узнал, разве что немного углубился в знания Ордена и его верований. Исключительной находкой был золотой легендарный меч, что лежал на кафедре, словно реликвия. Описание, правда, говорило, что это декоративный меч, нужный для ритуала, но непонятно какого. Я вошел в комнату, где спала Хантер, и забрал книгу Ордена с тумбочки. Посмотрел на девушку, ее сон был беспокойным. Она иногда что-то бормотала, а под ее веками все время двигались глаза. Снял перчатку с ладони, прикоснулся к ее щеке, и она через мгновение успокоилась, глубоко и ровно задышав. Я подошел к самому маленькому из ящиков, что оказался заперт на замок, и, присев, принялся его вскрывать. Отперев сундук и откинув крышку, увидел аккуратно сложенные вещи в ряд. Тут лежало 10 зелий регенерации, каждый в своем ящичке, 4 мешочка с монетами Фахата, в каждом по 100 золотых, 6 тубусов, в которых находилось по свитку с заклинанием. Хорошие тубусы, тонкие, удобные для ношения, что можно прицепить к ремню. Я открыл первый. В нем было благословение развеивания нежити. Я всмотрелся в его рисунок плетения, и мне стало ясно, что подобное я не смогу воссоздать. Тут была встроена непонятная мне структура. Хотя интуиция подсказывала, что это связано с божественной светлой силой, и всего скорее это контур, запитанный молитвами. Но я пока не разбираюсь в таком. В других тубусах оказались тоже благословения, но разного характера, такие как очищение, снятие проклятия, очищение зоны, изгнание зла и снова очищение. Я убрал их в инвентарь и снова заглянул в сундук. В нем оставалась всего лишь одна вещь — шкатулка. Открыв ее, я достал записку, в которой говорилось, что это на самый крайний случай, и посмотрел на устройство, похожее на бомбу. Колбочки и трубочки в железном оправлении, а в центре была вставлена большая колба с густой красной жидкостью. Я вынул эту колбу из устройства и присмотрелся. Кровь ангела, ранг легендарный миф. «Мама моя, они бомбу сделали вот на этом?» Я присмотрелся к устройству. Механика у меня пока не сильно поднята, чтобы понять с первого взгляда, как это устроено. Я забрал ее в инвентарь, отложил ящик в сторону и начал вскрывать второй, на котором стоял маленький. В нем находились дымовые слепящие зелья, каждого по 30 штук. К сожалению, остальные сундуки были уже открыты, и находилась в них в основном одежда и броня. Я скинул всю одежду и оружие, что забрал у пастора, в один из сундуков, чтобы Хантер потом облачилась, а затем я уже заберу оставшуюся в лагере. Взглянув на нее, убедился, что она спокойно спит, и спустился на первый этаж к последней запертой двери. Прикоснулся к ней, желая превратить в жидкость. Но внезапно не смог сделать этого. Но это же однозначно железо. У меня есть ограничения на железо? Я посмотрел на дверь магическим зрением. Что-то в двери было странным. Сам металл был волшебным. Я решил поступить по-другому. Прикоснулся к камню возле двери и расплавил его. И хоть дверь теперь не держалась на петлях, ее явно прижимало вакуумом к проему. Проделав небольшую дыру в стене сбоку от двери, дал воздуху проникнуть в помещение. Он долго и натужно влетал со свистом внутрь, прежде чем давление стабилизировалось, и дверь с грохотом свалилась на пол. Я заглянул внутрь, но оказалось, что это другая лестница, уходящая вниз. Я всмотрелся во тьму, прислушиваясь и приготовив меч. Что-то мне подсказывало, что там внизу... Я слышал, как сзади спускается Хантер, а по шагам понял, что она обулась. Я попятился к ней, не отрывая взгляда от проема, и сменил меч на лук, направив его в сторону темноты. Хантер подошла ко мне и мрачно поинтересовалась. «Где Карен?» Я услышал щелчок из тьмы внизу, выпустив туда стрелу, схватил Хантер и повалил на землю, прежде чем болт пролетел над нами и пробил стену наполовину своей длины, уйдя в камень. «Вы получили 30 очков опыта. Ваш опыт — 373 из 2080. Убито быстрых зомби — 12». Я вскочил, подхватывая Хантер за грудки, и рванул с ней на улицу. Выбежав наружу, я выпустил ее из рук и, снова взяв лук в обе ладони, прицелился к дверному проему со сваленной створкой на пол. Я прислушивался к шагам, что кованым железом стучали по каменным ступеням. Снизу неслась толпа. Первый мертвый воин получил стрелу прямо в глазницу, упав перед выходом и создав столпотворение. Мертвяки, к слову, были в очень хорошем состоянии. Но, тупо спотыкаясь об упавшие им под ноги первого мной убитого, повалились на пол. Другие же, врезавшись в груду копошащихся тел в проеме выхода с лестницы, поскатывались по ней вниз. Я выпустил еще пару стрел, во второго, что упал, и в нового, что появился в проеме, забив им проход. И пока новые зомбаки пытались преодолеть завал из трех тел, я добил еще трех выстрелами, что успели выскочить в первой волне. Я прислушался к шагам и реву зомби, пытаясь оценить их количество. Выходило, что из тех, что рвались наружу, я точно уничтожил половину. Вот, наконец, первый из новой порции смог оселить преграду из тел и шагнул из проема в коридор, тут же получив от меня стрелу в голову. За ним последовало еще 4 зомби, которых я уже расстреливал по одному, подпуская их все ближе, чтобы не создать мешанину из тел. «Вы получили 391 очков опыта. Ваш опыт — 764 из 2080. Убито быстрых зомби — 23. Получено достижение «Быстрый мертвый 2». Ваш урон по ненормальным мертвецам увеличен на 2%. Я оглянулся на Хантер. Та сидела парализованной на пятой точке возле тела Адели, пристально смотря на вход в здание, из которого смогли выйти лишь 2 трупа рыцарей. Я подошел к ней и протянул ей руку, помогая встать. Оцепенение медленно спадало с девушки, и она, подбирая слова, просипела. «Что? Это кто такие?» Я хрустнул шеей, мотнув головой в бок, чем привлек ее внимание. И она, наконец, переключилась с проема на меня, полностью согнав в себя оцепенение. Я снял треуголку с головы и, держа в руках перед собой, рассматривал ее и стряхивал рукой несуществующую пыль или грязь. «Это зомби, хорошо сохранившиеся зомби. Они долго пробыли в помещении без воздуха, и тление их не коснулось. Так что я предлагаю тебе подождать меня здесь. Либо можешь вернуться в комнату наверху, пока я схожу проверить подвал». Хантер решительно помотала головой, не соглашаясь со мной. «Где Карен?» Я вздохнул и указал рукой, державшую шляпу, на свежую насыпь земли. «Она сама так решила. Честно говоря, Я было начал говорить следующую фразу, но замолчал, пытаясь подобрать слова от того, что я действительно чувствую. А по щекам Хантер покатились молчаливые слезы. Я тяжело вздохнул, понимая, что бы я ни сказал, это все будет звучать как оправдание. Тем не менее, надо было сказать правду. После мести она покончила с собой. Хантер смотрела на могилку и, не отводя от нее пристального взгляда, сухим голосом прохрипела: «Зачем? Зачем ты помогаешь? Зачем ты похоронил ее? Зачем?» Я одел шляпу обратно на голову и перебил ее. «Хочу подольше остаться человеком. Жди меня здесь, я вернусь и отведу тебя в безопасное место». Я направился к ближайшему трупу и вынул стрелу. Броня на нем хорошо сохранилась, но пока снимать ее не буду, лишь трата времени. Так что я для проверки взломал его инвентарь, убедившись, что он пустой. Собрав с каждого по своей стреле, я притаился у входа вниз. Послал туда ночных бабочек, что осветили ступени и труп арбалетчика внизу. Дальше было большое помещение, которое сверху было не рассмотреть. Я тихо спустился вниз, прижимаясь к стене и заглядывая в помещение, что оказалось просторным каменным залом с еще одной двустворчатой железной дверью в противоположной стороне от лестницы, на полу которого лежали щиты с орнаментами ордена. Я посмотрел на труп арбалетчика. Стрела угодила ему в голову, убив сразу. Вот тебе и отсутствие удачи. Вынув ее, подобрал арбалет, а также снял перевязь с колчаном болтов. Мне бы такой для стрел, надо будет потом подобрать с этих зомби для себя поножи для меча. Я двинулся к дверям. Ловушек в зале вроде не было, но я все равно ступал осторожно, рассматривая все вокруг. Добравшись до дверей, заметил, что они приоткрыты, и заглянул в щель между створками. За ними скрывалась лаборатория, похожая на разгромленный склад. Множество столов и стеллажей были усеяны железными деталями и колбами. Стены были заставлены ящиками. Некоторые были открытыми, некоторые были свалены на пол и разбитыми. Но в центре всего этого бардака, за одним из столов, бездвижно стояла фигура в синей мантии. Под ее капюшоном пылали два зеленых огня, что пристально смотрели в щель между дверьми прямо на меня. Я замер в ожидании атаки, но Лич не предпринимал агрессивных действий по отношению ко мне. И помня об опыте с Атонисом, я потянул одну из створок на себя и вышел в лабораторию. Проходя между столов, я разглядывал то, что на них лежало. Помещение было больше похоже на мастерскую механических приборов. Шестеренки, часовые механизмы, маленькие поршни и двигатели — на основе химии, магических рун и пентаграмм. Везде были разбросаны кипы перемешанных чертежей. За спиной Лича была небольшая наковальня. Я посмотрел на один из упавших сундуков, из которого вывалили слитки металла. Лич поднял руку в восстанавливающем меня жесте. В отличие от зомби, что хорошо сохранились, его плоть коснулась трансформация. Ладонь была высушенной и костлявой, с длинными когтями. Я посмотрел на его имя. Руно Густо, 102 уровень. Я снял шляпу и приветственно поклонился, расслышав тихий скрипучий смех, словно бы ворона прокаркала, после чего он заговорил на древнем языке, хриплым, но приятным голосом. «Сколько же лет прошло? Знаешь ли, я тут совсем потерял ему счет». И снова зашелся каркающим смешком. Я одел обратно шляпу, посмотрев за стол, за которым стоял Лич. Под его ногами была пентаграмма. Я ответил ему. «Несколько тысяч лет, как государство Фахата сгинуло в летах. Точнее не скажу». Лич кивнул и, склонившись над своим столом, принялся что-то там собирать, но продолжил говорить. «Да, тысячелетия пролетели в мгновение, а я так и не приблизился к решению. Слишком мало материала и знаний». Он поднял голову, посмотрев на меня. «Возможно, ты бы мог помочь мне? Мне не хватает ресурсов. Не все виды железа я испробовал». Что-то щелкнуло в его руках и засветилось фиолетовым светом. Но Лич лишь цокнул языком, покачав головой, выключил прибор и отложил в сторону. Снова распрямившись и возрившись на меня, продолжил говорить. «Мне нужна другая лаборатория, новые инструменты, новые знания, новые материалы. Если бы ты помог мне, я поделился бы с тобой своими знаниями. Возможно, бы сделал даже учеником. Он склонил голову на бок, взяв себя рукой за подбородок. «Правда, не знаю, ты бы хотел тоже стать личем? Поверь, одной жизни не хватит, чтобы выучить все». И опять последовал каркающий смешок. Я расстегнул воротник плаща, позволяя считать ему информацию о себе, заодно открывая перед ним части своих титулов и достижений. Лич заохал, а огонь его глаз разгорелся ярче. «О, невероятно! Странник! Древние предсказания сбылись! Как восхитительно! Гибрид, первый хуман, чемпион, убийца, монстр? Древний? Это потрясающе!» «Внимание! Повышена репутация с Руноу Густо до приятельских». Я скрыл все свои титулы и снова застегнул воротник. Лич же еще с пару минут помолчал, раскачиваясь из стороны в сторону, прежде чем заговорил. «Что же, молодое создание, я вижу только одни положительные вещи от нашего сотрудничества. Пожалуй, я и вправду могу вам довериться, ведь у нас много общего, не так ли? Ведь мы оба не будем приняты обществом, если раскроем свои истинные сущности, пускай они только и внешние». И он выжидательно возрился на меня. Я пока только предполагал, куда он ведет. Возможно, даже разговор про лабораторию — это всего лишь прикрытие его истинных замыслов. Передо мной был увеличенный ученый, что стал личем, пожертвовав другими людьми, превратив их в зомби, лишь ради того, чтобы продолжить свои изыскания. Один плюс в его копилку был — он не стремился к власти. Но минус — он, как фанатичный ученый, может пойти на любые жертвы ради науки. Я кивнул, не зная, что ответить. Но он как будто бы только этого и ждал, и сам сразу же продолжил. «Отлично, отлично! Возможно бы, если бы ты смог для меня организовать укромное место и как-нибудь меня скрытно в него доставить, по возможности и все мои вещи отсюда, а затем и снабдил бы новыми материалами, я бы поделился с тобой своими знаниями и снабжал бы тебя очень интересными вещами». Он резким движением, доселе не показывающим такой прыти, кинул мне тот самый механизм, что собрал при мне. Я поймал его на лету, рассмотрев предмет перед собой в вытянутой руке. Это был фиолетовый камень в форме сферы, окруженный кольцами и полусферами. «Призрачный бег. Ghost Run. Внепространственный селок. Малый артефакт. Ранг легендарный миф. Состав. Закаленный рубин в крови ангела. Некроадамант. Вербут золота. Создатель. Великий мастер-магомеханик Руноу Густо. Артефакт позволяет проходить сквозь любые предметы. Физические, ментальные, магические, материальные и нематериальные. Вы можете пройти до 10 метров из расчета 1 метр на единицу заряда. Всего 10. Восстановление единицы заряда занимает около 2 часов. Примечание. Чтобы скрытно экипировать артефакт, достигните 100 уровня. Всего возможно открыть 5 внепространственных ячеек для артефактов. На 100, 200, 400, 600 и 1000 уровнях. Возможно разнообразные вариации конфигурации ячеек. Тем не менее, вам никто не запрещает носить артефакты на себе». Я поклонился Личу, снова услышав его каркающий смех, и прикрепил его подарок к себе на пояс. «Внимание! Получен скрытый мифический квест. Обитель зла. Помогите Личу Руноу Густо обрести новое место пребывания, организовав для него место для лаборатории и скрыто доставив его туда. Дополнительные задания: обустройте лабораторию, обеспечьте материалы, перенесите все вещи из старой лаборатории. Награды: мифический класс профессии, магомеханик, повышение репутации с Руноу Густо, доступ к товарам Руноу Густо, вариативно. Условие: Руноу Густо может разозлиться на вас, если вы приведете его в непотребное, по его мнению, место. Время выполнения не ограничено. Лич может долго ждать. Главное, чтобы его не убили». Пробежав глазами по строчкам, я присмотрелся к личу, который опять склонился над столом, что-то снова мастеря. Я не стал покидать его и поинтересовался. «Я встречал Гарена Гройца и был еще в одной из молебен, в которой заперся юный маг. И у всех вас был один и тот же свиток. Даже у инквизитора Сатониса была подобная вещь». Лич поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Даже огонь в его глазах перестал двигаться и застыл, а затем превратился в маленькие точки. Я уже понял, что личи так прищуриваются. Его голос на этот раз зазвучал строго, лишившись приятных ноток. «Будь осторожен. Мы в Ордене ждали войны с врагами, что придут извне, и не обращали внимания на угрозы под боком. Великое зло сеет семена по всему миру. Оно может долго ждать, когда урожай созреет. Великое знает, как завладеть умами разумных, что хуже демонов, обещая им все, что угодно. Безусловно, оно, как опытный тактик, некоторым и вправду позволяет совершить честную сделку. Но абсолютное большинство становится ее жатвой. Либо оно требует цену намного выше, чем ты готов пожертвовать». Последнюю фразу он произнес затихающим голосом. Я достал пергамент, в котором рассказывается про город Лайсир, и положил перед ним. Он взял его в руки и развернул. «Да, до времен нашего государства существовала другая империя, еще более древняя. Наша молодежь грезила ее богатствами, ее зданиями, славой. Эта жажда не минула практически никого. Каждый считал своим долгом хотя бы раз в жизни отправиться к северным хребтам на поиски чего-то. Именно оттуда зерна разносились по всему континенту. Возможно, я смею предположить, именно так и исчезло наше государство. Хотя мне этого неведомо». Он вернул свиток обратно, положив его передо мной, и снова склонился над столом. Я забрал свиток, но решил уточнить еще кое-что. «Мы пробудем здесь еще 36 дней. За это время я собираюсь зачистить эту территорию полностью. Потом нас перенесет в другую местность, возможно. И когда я попаду в мир Дайра, я пока что не знаю. Но ты сможешь спокойно выходить наружу. Здесь есть несколько очень интересных для тебя мест. Первое — это жилище вожака Шакунов. Там была лаборатория по изучению мутагенов». Лич резко вскинул голову и внимательно уставился на меня, а его глаза снова разожглись. Я же продолжал. «Второе, я собираюсь открыть врата в храм». Я не мог видеть его лицо под капюшоном, но понял, потому как его глаза изогнулись, что он заулыбался. Он кивнул мне. «Хорошо. Как закончишь там наверху, дай мне знать». И он снова склонился над своими механизмами. Я вышел из его лаборатории и, собрав 10 треугольных щитов с пола зала, начал снимать броню с трупов. Так что, когда я закончил, уже начало темнеть. Я собрал все 11 доспехов. Не все сеты были полными, у некоторых отсутствовали шлемы. Но зато это были продвинутые средние доспехи, доспехи воина Ордена. И я хотел раздать их ребятам в лагере. Они были даже лучше, чем эльфийское снаряжение. Также меня порадовали ножны с мечами на телах, одни из которых я сразу одел на себя, вложив в них вампира, а затем забрал все ящики и мебель с первой комнаты на втором этаже. Хантер сидела возле костра и ела мясо, что Адель жарила. Я присел рядом, достал припасы и вино и дал ей, а сам закурил. Она поинтересовалась. «Чего-то ты долго там. Что случилось?» Я покачал головой. «Не особо. Там Лич». Она встрепенулась, но я помахал рукой. «Ничего опасного. Он мирный, и я с ним просто болтал. Но советую другим туда не ходить. Во-первых, он говорит только на древнем языке. Во-вторых, у него 102 уровень». Хантер подавилась куском, так что пришлось похлопать ее по спине. «Внимание! Интеграция Баргеста с полной формой дракона завершена. На данный момент она недоступна. Посетите Миркона. Ваша форма дракона не завершена. Посетите Миркона. Ваша форма дракона напрямую влияет на боевую демоническую форму. Драконайт Абиса приобретает свойства, скрыто, недоступно. Активируйте полную форму дракона». Я хрустнул шеей. Происходит какая-то явно чертовщина с этими формами. Одна влияет на другую, все скрыто. А главное, эти формы влияют на мое сознание. и я никак не могу понять, каким образом. Я посмотрел на Хантера, что замерла и наблюдала за мной серьезным видом. Ее серые глаза, не моргая, пристально следили за мной. Я снял шляпу и плащ, убрав их в инвентарь и открыв ей свое лицо и имя. Недолгое молчание я нарушил первым. «Спрашивай». Она медленно перевела свой взгляд на костер, всматриваясь в языки пламени, и отрицательно покачала головой. В ее глазах я заметил промелькнувшую обреченность. Она не верила мне, но смирилась. «Что же, будем разубеждать, но постепенно». Я вздохнула. «Ну, как знаешь, тогда предлагаю отправляться в путь. Ездить верхом умеешь?» Путь в форт был достаточно быстрым. Я, обратившись в леопарда, повез Хантера на своей спине. Она больно цеплялась пальцами за шерсть. Но чувства, крепко обхвативших мою спину и бока, бедер и сильно прижавшегося тела к моему, разодаривало мою звериную натуру, или человеческую. Не думаю, что ей было удобно так ехать, и эта поездка точно ее вымотала. Но желания бежать, неся ее на руках, у меня не было. Так что, добравшись до лагеря, она просто свалилась, не в состоянии твердо стоять на ногах. И в форт я уже заносил ее на руках. Перед воротами нас встретила Эстиас. И хоть ее губы были тронуты улыбкой, холодный взгляд поблескивал злобой, пронзая меня. Она появилась перед нами, окинула меня презрительным взглядом и, демонстративно отвернувшись, исчезла. Ворота открыли гора и лев, радостно поприветствовав меня. Утренняя хандра у ребят в лагере, казалось, исчезла совсем. Закрыв ворота за моей спиной, они последовали за мной к центру лагеря. Лагерь внутри форта сильно изменился. Остались только несколько деревянных домиков да шатры и палатки. Появилось несколько тентов, сооруженных из малых палаток. Все доски от зданий пошли на укрепление стен. Когда мы дошли до костра, ко мне подбежали Айка и Вита, быстро забрали Хантер из моих рук и со слезами на глазах у всех троих удалились под натянутый тент в стороне. У костра стояла только Андраста, что, махнув мне рукой следовать за ней, направилась в шатер столовой, проход которого приоткрыла Кейти, и с интересом выглядывала наружу, наблюдая за новой прибывшей. Я вошел в шатер, в котором находились все остальные, а за мной вошли и гора со львом. Ребята внутри держали пустым мое место, что находилось на противоположной стороне стола, и я последовал к нему на ходу, снимая броню. Сев за стол, я закурил. Все выжидательно смотрели на меня, и я начал рассказывать. «Банда пастора уничтожена. Из двух заложниц уцелела одна. Нашел одну из двух полян с мохнатиками. Ольга...» Все напряглись, а я обвел их взглядом, всматриваясь в каждого. Я почувствовал, как за моей спиной появилась Эстиас, и мрачно молвил. «Ольгу поглотил дух огня, уничтожив ее душу и захватив ее тело». Василий сжал кулаки, а Валькирия опустила голову. Андраста же нахмурилась, и я ей кивнул. «Да, мне пришлось уничтожить его. Она, Ольга, полностью превратилась в огненного элементаля. И она уже... это уже было другое сознание». Андраста поморщилась. «А что с бандой отца? Что там было?» «Там было все, как Айка и рассказала. Кучка уродов, пытающих и насилующих женщин». На этих моих словах Валькирия и Эйр вскочили из-за стола и выбежали наружу. И я предположил, что они направились к Хантеру. А я достал флягу и отпил вина, продолжив. «По моим прикидкам, в лесу осталось еще около 6 человек, которых мы так еще и не встречали. Может, кто из вас вспомнит, кого еще видел здесь, в лесу? До встречи со мной». Все задумались. Первый, кашлянув, замявшись и неуверенно заговорив, была Кейти. «Не знаю, встречал ли ты такого. Зовут Аарон фон Штрех, прозвище Кинг». «Так, так, так, значит, это было еще в первый день до нашей встречи. Наверняка это связано со шкатулкой». Кейти же продолжала. «До того, как мы с тобой повстречались, я была с ним в группе, этих уродов, что он успел собрать вокруг себя. Ты тогда всех их убил. Но сам Кинг не стал меня преследовать и так и не появлялся после. Хорошо, что он не знал о том заброшенном доме, где ты нашел меня после. Я не знаю, жив ли он или нет, но это был, по моему мнению, очень харизматичный склизкий червь». Она поежилась, а я снова обвел взглядом остальных, ожидая, что они тоже что-нибудь добавят. И тут внезапно заговорил лев. У него оказался высокий голос. — говорил он отрывисто, быстро проговаривая слова. «Когда ты нашел меня, двух человек не было в лагере. Звери, стрела, мужчина и женщина. Сильные воины. Но плохие люди». Я внимательно посмотрел на него и кивнул в знак признательности, не знаю, почему он обычно не разговаривает. Василий заговорил следующим, потерев лоб. «Ну, это... Я в первый день повстречал девицу. Звали ее Рэй. Ничего конкретного сказать про нее не могу, кроме того, что она была очень похотливая. И, в общем, я ее за это и прогнал». И он, покраснев, потупил взгляд. А сразу после него заговорила Андраста. «В нашей группе был Карго, мутный тип. С ним был нехороший инцидент, я сломал ему руку. Затем мы разошлись». Я сидел и размышлял. Почти каждый поведал мне о людях, которых я еще не встретил. И меня удивляло, что каждый успел их тут повстречать до встречи со мной. А я только сейчас спросил об этом. Да и к тому же упоминание о каждом указывало на то, что эти ребята минимум негодяи. Я посмотрел на Гору, который еще не высказался, но тот молча и спокойно сидел, не отводя взгляда от меня. Этот его пристальный взгляд говорил, что ему есть что добавить, но он никак не решался. То ли не хотел говорить при всех, то ли это была очень личная проблема, которую он так и не решил для себя. Я решил его подтолкнуть. «Халиб, просто скажи, сколько людей и имена. Без подробностей. Безусловно, ты можешь добавить от себя, надо их приводить в лагерь или нет. Это все, что я прошу». Гора даже не пошевельнулся. Он внимательно смотрел на меня, продолжая внутреннее сражение. Но затем поднял один указательный палец вверх, который подрагивал от напряжения. Я мог предположить, что этот человек стал близким ему или был таким. И внутреннее смятение Горы указывало на то, что он остался к нему привязанным, несмотря на то, что там с ними произошло. Что, правда, подсказывало мне, Гору предали. Я тепло улыбнулся ему и кивнул. А затем, встав из-за стола, начал доставать доспехи воина ордена из инвентаря и раскладывать детали экипировки на столе. Я раздал три сета ребятам в шатре. От доспехов отказались Лев, показав, что ему удобнее двигаться в доспехах эльфов, и Кейти. Она сначала примерила броню, но потом сняла, тоже предпочтя более легкую. Тогда я выложил все ящики из хижины пастора, и Лев с Кейти принялись смотреть вещи в них. Я попросил Васю позвать всех остальных в шатер, и через пару минут он привел всех девушек. И я отдал еще два сета воина ордена Валькирии и Вите. Выложил арбалет с болтами, который тут же подхватила Вита. В общем, ребята укомплектовались по полной. Кейти даже пошутила, что жаль, что нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть наш командос. На что все засмеялись. При этом она все время украдкой поглядывала на Хантера, который вроде бы оттаяла, но иногда в глазах все же проскальзывала грусть. Я направился в шатер склада и выложил там койку, тумбы и стойки с оружием. Здесь, в шатре, оставшись наедине, ко мне пришла Эстиас. «Так что произошло с огнем?» Я достал кристалл сути Ариус и показал его призраку. Та удивленно возрилась на него. «Я думала, ты это выдумал. Пламя желаний. Очень загадочно. Никогда не видела...» Тут она поправила себя. «Я еще не вспомнила, конечно. Но на данный момент не могу припомнить нечто подобное. Это же дух, а не элементаль. Причем очень интересной структуры. Сам по себе пустой». Она задумалась, а я спросил интересующий меня вопрос. «Этот кристалл можно как-нибудь встроить в демоническую структуру?» Она с интересом посмотрела на меня. «В татуировку? Можно. Ты получишь миньона. Мы часто используем подобное с существами, чьи души захватили. Но там другая схема. Нужен рунный пустотный осколок сердца Кайрос. По названию понятно, что нужно уметь и знать рунный ритуал, что позволит контролировать душу или суть существа. А тут, хотя это уже суть. Но я не знаю, будет ли оно подчиняться тебе без защиты рун». «Но если его вставить, разве это уже не подразумевает, что оно уже будет под моим контролем и зависеть от меня?» Эстис грациозно покачала головой. «Не знаю, я с таким не сталкивалась. Покажи мне свою татуировку». И я отобразил ее за спиной, а Эстис, обойдя меня, начала ее изучать. «О, мой высший лорд! Лорд Элло! Красиво! Жду не дождусь, когда ты будешь служить уже мне». Она звонко засмеялась, через мгновение продолжила. «Я могу внести изменения и расширить контур татуировки, что образует пустые гнезда для камней и кристаллов, но не в призрачном состоянии». Я оглянулся на нее, а она положила свою руку мне на плечо. «Я пока еще слишком слаба, чтобы влиять на материальное. Конечно, ты чувствуешь мои прикосновения, но они слабые. Надо развивать навыки. Да и они неполноценны, чтобы работать с магическими структурами. Да и лимиты по времени, к тому же. А сжечь души для физического воплощения пока слишком затратно. Да и мало их». Я задумался. Эсти сейчас была 25 уровня, но уже соответствовала 178-му. Я открыл ее раскладку навыков, увидев, что она набрала их очень много, но раскидывала очки равномерно, так что они и вправду сейчас были очень низкими. Она пока что превосходила всех лишь своей мощью за показатели характеристик, а не навыками. Я закрыл вкладку. Надо будет как-нибудь поподробнее изучить ее. Я кивнул ей. «Ладно, это задел на будущее. Сделаем, когда сможем». Я направился к выходу из шатра, но моментально почувствовал толчок в плечо, за которое она меня держала. «Ты мне так и не ответил, что произошло с огнем?» Я хрустнул шеей и посмотрел прямо в ее глаза. В них светились хитринка и озорство. Мое появление в гроте заставило пробудиться дух раньше, чем он собирался. Он поглотил душу Ольги, превратив ее в свою, затем и тело, став огненным элементалем. Она нетерпеливо перебила меня. «Хватит увиливать, я прекрасно вижу твое состояние. Меня интересует, с кем ты переспал?» Я смотрел в ее веселые глаза, в которых бесновались чертенята. Висок снова кольнула игла боли. Я знал, что это всего лишь начало бури. Эстия соревновала. Я молча стоял, на что она прильнула ко мне, уперевшись своей роскошной грудью в мою. Ее лицо вплотную приблизилось к моему, и она игриво зашептала. «Я не ревную. Я понимаю, что кое-чего не могу тебе дать. Но это сейчас». Она положила свою ладонь на мое лицо. Полы шатра распахнулись, прогнав Эстес, что в мгновение исчезло, а в проеме оказалась Кейти. Она робко зашла внутрь. Ее взгляд метался по ящикам в шатре, стараясь не смотреть на меня. «Грем, мы там собрались у костра и ждем тебя. Может, мы эту ночь с тобой...» Она поперхнулась, с ужасом посмотрела на меня и, покраснев, пулей выскочила из шатра. А мой череп пронзила еще одна игла боли. «Чертовы пули!» А еще я услышал звонкий смех Эстес, что раздавался в пустой палатке. Я вышел наружу, и затем мы все, сев у костра, начали трапезничать и выпивать. Подступило небольшое веселье, и люди принялись делиться своими рассказами и историями, что произошли с ними здесь, в лесу. Но с переменными волнами грусти мы поминали погибших, Ольгу, Кити, да и вообще всех, даже, казалось бы, плохих людей. Ведь кто знает, какими они были на самом деле на земле. Небольшая пьянка шла своим чередом и затянулась уже на пару часов, потихоньку отсеивая всех. Даже Андраста ушла спать не последней. Она, немного опьянев, увела вдрызг наклюкавшуюся Кейти, так и не вернувшись после. А затем я заметила льва, что, незаметно покинув попойку, тихо прошмыгнул в палатку Андраста. И вот в какой-то момент мы остались втроем. Я, Эстиас и Хантер. Под смеющимся взглядом Эстиас, Хантер подсела ко мне и заговорила. «Я не верила тебе». Ее голос был трезв, хотя она и пила, как все. Но видно, что события дня придали ей эмоциональный драйв. Она была энергична и не испытывала сонливости. «Жаль, Кити не справилась. Возможно, она уже не верила, что все будет хорошо. Что все может стать лучше, чем...» «Я тоже не верила. Но спасибо тебе». Она резко дернулась в мою сторону, так что мы стукнулись лбами, но она словно этого и не почувствовала. Ее горячие губы соприкоснулись с моими, а через минуту она уже сидела на мне, страстно целуя и извиваясь телом. Я отстранился, посмотрев в ее пылающие глаза. Она глубоко дышала, пытаясь руками притянуть меня к себе обратно. Я бросил взгляд в сторону Эстиас, но она пропала. А Хантер страстно заговорила. «Я хочу тебя. Пошли. Помнишь, как я умею делать? Пошли скорей». Почему-то в этот момент мой разум словно бы отключился, и я, видя перед собой лишь только Хантер, встал вместе с ней. Она, оплетя меня ногами, как во время нашей скачки сюда, осталась сидеть на мне, и я пошел с ней на себе в шатер склада, где поставил койку. Это был страстный, звериный, иступленный секс. В нем было все — нежность, агрессия, эмоциональная боль и отчаяние, доверие и выплеск всего этого на другого, причинение боли другому в отместку за все происходящее с собой в этом мире и физическое подчинение. И мы менялись ролями. Я просил ее не стонать, чтобы не мешать остальным. Но она, впав в исступленное состояние, впрочем, как я сам, не сдерживалась. Под конец невыносимо долгого акта, когда я уже заканчивала, рядом со мной неожиданно возникла Эстиас. Схватив руками мою голову, приблизив ко мне свое лицо, она пристально смотрела в мои глаза, когда я, наконец, стал разряжаться в стоящую раком Хантер, а затем впилась в мои губы поцелуем. И это была первая ночь, когда я уснула.